Эта история, произошедшая в американской глубинке, вызвала широкий резонанс по всей стране, поскольку ее подробности не могли оставить никого равнодушным. Детали этого дела настолько необычны, что по его мотивам было бы трудно снять детективное кино, поскольку никто бы попросту не поверил в происходящее. Однако все это произошло в реальной жизни, оставив всех участников истории в недоумении. Хейзелин Стомпс родилась в 1953 году в американском штате Орегон. В старшей школе она познакомилась с парнем по имени Джерри, и они начали встречаться. На тот момент он служил в армии, и вскоре после их знакомства его отправили во Вьетнам. Джерри и Лин регулярно обменивались письмами, а когда мужчина вернулся домой, они поженились. Пара поселилась в небольшом городке под названием Корбет, недалеко от Портленда, и с тех пор они вели размеренную и спокойную жизнь. На протяжении следующих лет Лин и Джерри пробовали работать в различных направлениях. Они занимались ландшафтным дизайном, выращивали рождественские елки на продажу и в целом брались за любую возможность подзаработать. Учитывая, что они проживали в сельской местности, вариантов стабильного и долгосрочного дохода там практически не было, поэтому им приходилось полагаться только на себя. Джерри был заядлым рыбаком и охотником, что также позволяло ему дополнительно зарабатывать. Одно время мужчина даже работал священником, выступая с проповедями в домах престарелых. Позже у них родилось двое сыновей. Когда они выросли и завели собственные семьи, у Джерри и Лин появилось 4 внука, и пара начала задумываться над тем, чтобы выйти на пенсию, чтобы проводить больше времени с детьми. К тому времени их финансовое положение значительно улучшилось, поскольку Лин получила в наследство от отца почти 2 миллиона долларов. Они с Джерри купили несколько объектов недвижимости в Портленде для сдачи в аренду, а также открыли ферму, где выращивали животных. Таким образом, супруги готовились распродать часть своего хозяйства, которое требовало постоянного участия, чтобы наконец-то выйти на пенсию и отдохнуть. Однако их планам не суждено было сбыться. 6 февраля 2009-го, около 8 часов утра, двое мужчин ехали в сторону Корбета по дороге, пролегающей через лес. Приблизившись к мосту через небольшую речку, они увидели, что рядом с мостом припаркован красный пикап. Несколько секунд спустя один из них заметил какое-то движение за оградой и понял, что это была человеческая рука. Мужчины тут же выбежали из машины и бросились к тому месту. На склоне, который шел от моста к берегу реки, в зарослях травы, они увидели женщину, которой явно требовалась помощь. Она была покрыта синяками и царапинами, но при этом была в сознании. Увидев людей, она попросила их позвонить в полицию и сказала, что на них с мужем напали. Когда на место приехали врачи и полицейские, они тут же узнали женщину. Это была Лин. Она не могла встать и едва сохраняла сознание, но перед тем, как ее отвезли в больницу, она все же рассказала, что же там произошло. Они с Джерри уже несколько недель пытались продать их лодку, и этим утром они отправились на встречу с потенциальным покупателем по имени Дэйв, который нашел их объявление в интернете. Когда они приехали в назначенное место, Дэйв спустился к реке вместе с Джерри, где напал на него. Когда Лин вышла из машины, чтобы посмотреть, что там происходит, к ней внезапно подбежал другой мужчина, догнал ее и сбросил с моста. Женщина ударилась о бетонную конструкцию и на какое-то время потеряла сознание. Очнувшись на берегу, она поняла, что не может встать. Джерри и тех мужчин нигде не было, и Лин пришлось ползти в сторону дороги сквозь боль, надеясь, что кто-нибудь ее увидит. У нее ушло примерно 2 часа, чтобы добраться до ограждения, и лишь после этого ее заметили 2 свидетелей. В итоге женщину увезли в больницу, где врачи обнаружили переломы таза, ребер и копчика. Пока они оказывали ей помощь, полицейские приступили к поискам Джерри и отправились прочесывать лес. Тем не менее, из-за сырости и трудного ландшафта им не удалось отыскать никаких полезных следов или других улик, которые позволили бы двигаться в нужном направлении. Несмотря на это, офицеры с собаками продолжали прочесывать лес, а детективы ждали, когда состояние Лин улучшится, и она сможет предоставить им больше информации. На тот момент ее перевезли в больницу в Портленде, и врачи держали женщину под сильными обезболивающими. Несмотря на то, что они не рекомендовали ей принимать посетителей, Женщина настояла на том, чтобы они впустили полицейских, после чего рассказала им больше деталей о случившемся. По словам женщины, на протяжении нескольких недель, с того момента, как они выложили объявление о продаже лодки, они почти не получали звонков и сообщений. Однако затем с ними связался некий Дэйв, и он сразу же начал говорить, что готов купить их лодку в кратчайшие сроки. Учитывая, что ее стоимость составляла 40 тысяч долларов, а также общее поведение Дэйва, Лин и Джерри отнеслись к нему с осторожностью. Вместо того, чтобы давать мужчине свой адрес или же ехать в какое-то неизвестное место с лодкой, Джерри решил встретиться с Дэйвом возле той самой реки. Дэйв упоминал, что он является заядлым рыбаком, поэтому Джерри предложил ответить на все интересующие его вопросы за рыбалкой. Утром Джерри и Лин выехали к мосту примерно в половину седьмого, и вскоре к ним подъехал Дэйв. Они с Джерри немного пообщались возле машины, а Лин осталась в салоне, потому что на улице шел дождь. Из-за этого она не слышала, о чем ее муж говорил с этим человеком, а несколько минут спустя они отправились к реке. Когда мужчины уже скрылись из виду, Лин выглянула на улицу и поняла, что дождь почти кончился. Она решила выйти из машины, однако в эту же секунду женщина услышала пронзительный крик Джерри, который говорил ей бежать оттуда. Прежде чем Лин успела понять, что происходит, к ней подошел второй мужчина, которого она не видела. У него в руке был пистолет, и женщина в панике бросилась бежать. Однако мужчина оказался быстрее. Он догнал ее посреди моста и перебросил через ограждение, в результате чего Лин упала в воду, перед этим ударившись о бетонную конструкцию. Женщина предоставила полицейским описание внешности обоих мужчин, но она смогла запомнить лишь общие черты. Что касается машины, на которой приехал Дэйв, она не обратила внимания на номера и запомнила лишь то, что это был пикап золотистого цвета. Полицейские составили фоторобот этих мужчин и разослали их по соседним населенным пунктам, но это не принесло никаких зацепок. Поиски также не давали никаких результатов, и детективы постепенно начали задумываться над тем, что ситуация может быть сложнее, чем им казалось на первый взгляд. Они стали думать, что вся эта ситуация с продажей лодки была лишь предлогом, и в действительности у кого-то были другие мотивы для похищения Джерри. Поговорив с его родственниками и знакомыми, полицейские узнали, что мужчина был весьма прямолинейным и часто говорил все, что думает. Это нередко приводило к конфликтным ситуациям, и детективы стали задумываться, мог ли кто-то затаить на него злобу. Они также выяснили, что в начале 70-х Джерри был арестован за то, что в разговоре со своим знакомым угрожал президенту Никсону, который собирался посетить Портленд. Помимо этого, они рассматривали версию о том, что мужчина мог задолжать кому-нибудь деньги, однако Лин уверяла, что Джерри никогда не брал в долг и даже не использовал кредитные карты. Тем не менее, уже скоро следователи начали склоняться к выводу, что у Джерри могли быть секреты, и жена попросту не знала всей картины. К такому выводу они пришли после того, как Лин описала им все передвижения мужчины в дни перед случившимся. Джерри занимался обычными бытовыми делами. Заехал в банк, чтобы оплатить счет, заказал товары для хозяйства, посетил свой любимый магазин с сигарами и доехал до фермы, где они выращивали животных, после чего остался там ночевать и вернулся домой на следующий день. Последний пункт зацепил внимание детективов. Эта ферма находилась в соседнем штате, и для того, чтобы попасть туда, мужчине нужно было проехать по мосту, который соединял Орегон и Вашингтон. Просмотрев записи с камер наблюдения на мосту за тот день, им так и не удалось увидеть автомобиль Джерри, что было довольно странно. Это говорило о том, что мужчина соврал жене и провел почти сутки где-то еще. Детективы начали задумываться о том, что у Джерри могли быть какие-то тайные дела или же вовсе любовница. Они вернулись к Лин в больницу, но та настаивала, что Джерри никогда бы не изменил ей, и она не знает, куда на самом деле ездил мужчина в тот день. Таким образом, следователи вновь остались с пустыми руками. С момента похищения прошло уже несколько дней, но им по-прежнему не удавалось найти буквально ни одной зацепки. Похитители также не выходили на связь ни с кем из близких Джерри, чтобы запросить выкуп. Все это казалось полицейским довольно странным, и их не покидало чувство, что они смотрят на произошедшее совершенно не под тем углом. Они решили изучить передвижение Джерри в дни перед случившимся более подробно и начали опрашивать его знакомых, а также изучать записи с камер в местах, куда он должен был заходить. К их удивлению, следователи пришли к выводу, что никто не видел и не слышал Джерри на протяжении 5 дней перед похищением. Затем детективы получили отчет криминалистов, которые не смогли найти буквально ни одной улики на месте похищения. Там не было ни следов ботинок похитителей, ни отпечатков колес их машины, и в целом абсолютно ничего не указывало на присутствие там посторонних людей. Еще одним странным моментом стало то, что специалисты из IT-отдела так и не смогли найти никаких следов загадочного Дэйва. С ним не было ни переписок, ни звонков, хотя Джерри должен был каким-то образом договориться с мужчиной о встрече. Все это подталкивало детективов к довольно странному выводу, что никакой встречи с Дэйвом и вовсе не было, однако они не могли игнорировать тот факт, что Лин получила тяжелые травмы после падения с моста. Полицейские решили поговорить с врачами, которые занимались ее лечением, и спросили, не заметили ли они каких-то странностей. К удивлению следователей, врачи сказали, что травмы женщины плохо сочетаются с ее собственной историей. Как мы помним, Лин сказала, что неизвестный преступник сбросил ее с моста ближе к самой высокой его точке, однако врачи считали, что при имеющихся травмах женщина должна была упасть с куда меньшей высоты. После этого детективы обратили внимание на еще один интересный момент. Как мы помним, Лин описала передвижение Джерри в дни перед похищением. Как и в случае с фермой, полицейские не смогли найти никаких подтверждений ее словам. Напротив, изучив записи с камер в нескольких местах по городу, они увидели, как женщина ездит на пикапе Джерри, но его самого в салоне не было. Изучив всю эту информацию, детективы решили подойти к расследованию с другого ракурса и запросили ордер на обыск дома Джерри и Лин. Первым делом они обратили внимание на разительный контраст между разными комнатами. В одних царил довольно заметный бардак, а другие были убраны практически до идеального состояния, причем, судя по всему, совсем недавно. Заметнее всего это было на кухне. Стулья стояли на столе вместе со средствами для мытья. Рядом с раковиной стояло множество пустых банок газировки, а также несколько бутылок из-под энергетика. Все это указывало на то, что кто-то очень долго и тщательно убирался в доме, и этому человеку даже пришлось пить энергетики, чтобы справиться с таким объемом уборки. На улице детективов также ждали интересные находки. По всему участку виднелось множество пепелищ, что само по себе не было удивительно для их сельской местности. Однако в некоторых из них полицейские увидели фрагменты костей, но без анализа они не могли понять точно, принадлежат эти фрагменты человеку или животным. Тем не менее, впереди их ждала куда более явная находка. В металлическом мусорном контейнере они нашли кучку пепла, в котором было нечто похожее на кусок человеческого позвоночника. Еще одна интересная улика была найдена в самом доме. Там лежал любимый револьвер Джерри, и его близким это показалось крайне странным. Все они утверждали, что мужчина никогда не покидал дом без этого оружия. Он брал его с собой в любую поездку, будь то магазин или церковная служба. Однако перед встречей с неизвестным покупателем лодки посреди леса он якобы оставил пистолет дома. Не менее интересным был тот факт, что в барабане револьвера были 2 пустые гильзы, что также казалось близким Джерри очень странным. Все они сказали, что мужчина никогда бы не оставил гильзы внутри барабана. В итоге это оружие вместе с другими уликами отправили в лабораторию, и эксперты нашли на стволе брызги крови, принадлежавшие Джерри. Их паттерн указывал на то, что мужчину застрелили в упор, вероятнее всего в голову. Касаемо костей, эксперты установили, что они были человеческими, и анализ ДНК показал, что они принадлежали Джерри. Параллельно с этим следователи получили еще одну зацепку. Они обнаружили запись с камеры наблюдения в местном магазине, на которой Лин покупала отбеливатель и моющие средства. Тот же самый отбеливатель был найден в доме, и им явно успели попользоваться. Таким образом, детективы были практически уверены в 2 вещах, что Джерри был мертв, причем задолго до так называемого похищения, и что жена имеет непосредственное отношение к его убийству. Однако полицейские все еще не имели ни малейшего понятия, зачем ей могло понадобиться убивать мужа спустя почти 40 лет брака. На тот момент Лин все еще лежала в больнице, и следователи в очередной раз пришли поговорить с ней. После осторожного прощупывания почвы полицейские открыто сказали ей о том, что не верят в ее историю, и начали требовать рассказать им правду. Женщина продолжала настаивать на том, что все произошло именно так, как она сказала, и все последующие попытки разговорить ее ни к чему не привели. Однако у полиции было уже достаточно улик, указывающих на ее причастность, поэтому Лин была арестована прямо в больничной койке. Когда об этом стало известно ее сыновьям и другим родственникам, все они посчитали детективов сумасшедшими. Никто не мог поверить в то, что Лин убила бы собственного мужа, с которым у них никогда не было никаких серьезных проблем. Тем не менее, когда родственники узнали о всех имеющихся уликах, они начали менять свое мнение, и особенно после того, как следователям удалось добраться до мотива. Копаясь в жизни Лин, они внезапно выяснили, что у женщины были довольно крупные долги по кредитным картам, более 55 тысяч долларов. Как мы помним, Джерри всегда ненавидел брать деньги в долг и принципиально не пользовался кредитками. Детективы пришли к выводу, что Лин залезла в эти долги без ведома мужа, и в случае, если бы он об этом узнал, он бы очень сильно разозлился на нее, что могло привести к ссоре. Вдобавок к этому детективы узнали, что Лин втайне от мужа давала крупные суммы в долг своим сыновьям, что еще сильнее ухудшало их с Джерри финансовое положение. В результате следователи начали склоняться к тому, что именно деньги могли стать причиной, по которой Лин решила избавиться от мужа. Либо он узнал о ее долгах, и женщина убила его в результате ссоры, либо же она понимала, что Джерри рано или поздно выяснит ее секрет, поэтому решила убить его перед этим. Исходя из всех имеющихся улик и показаний свидетелей, убийство должно было произойти 1 февраля за 5 дней до случая на мосту. По мнению следователей, Лин застрелила мужчину из его собственного револьвера, после чего на протяжении нескольких дней избавлялась от тела, сжигая его части на участке. Параллельно с этим она начала убирать комнаты, где могли остаться хоть какие-то улики вроде брызг крови. Учитывая, что после содеянного женщина ездила по городу на пикапе Джерри и заходила в такие места, как его любимый магазин с сигарами, полицейские полагали, что Лин пыталась создать видимость того, что Джерри все еще жив. Тем не менее, камеры наблюдения и свидетели все же указывали на то, что мужчины с ней не было, что сильно портило планы жены. 6 февраля женщина должна была приступить к финальной стадии, и здесь был самый непонятный момент во всей истории. Учитывая, что Лин по-прежнему отказывалась признаваться в содеянном, детективы представили свою версию произошедшего. По их мнению, женщина хотела оставить пикап Джерри рядом с тем мостом, поскольку там было популярное место для рыбалки. После этого она бы заявила об исчезновении мужа, надеясь на то, что полицейские придут к выводу, что Джерри утонул в реке или с ним произошел какой-то похожий несчастный случай. Тем не менее, когда она вышла на улицу, Лин должна была подскользнуться на сыром склоне и улететь вниз под мост, в результате чего она получила все эти травмы. Таким образом, женщина действительно не могла встать и добраться до дома, а значит, ей оставалось лишь надеяться на помощь. Но в таком случае у всех сразу бы возник логичный вопрос: а где, собственно, Джерри, и что она делала на его машине в глухом лесу? По мнению следователей, женщине пришлось импровизировать на ходу. Пока она карабкалась наверх к дороге, Лин придумала историю с Дэйвом и продажей лодки. Последняя часть действительно была правдой, они с мужем пытались ее продать на протяжении нескольких недель, однако никаких следов Дэйва, как физических, так и цифровых, попросту не было. Но Лин не смогла придумать ничего лучше, лежа на сырой земле с многочисленными переломами. В итоге она выдала версию с похищением и продолжила ее придерживаться, несмотря на все несостыковки. В конце концов, даже ее собственные сыновья были убеждены в том, что женщина убила их отца. Судебный процесс начался 2 года спустя, в 2011-м, и сторона защиты не смогла представить каких-то весомых доводов в пользу невиновности Лин. Все, что пытался сделать ее адвокат, это указывать на отсутствие прямых улик в пользу того, что именно женщина застрелила Джерри. Тем не менее, для присяжных это было более чем очевидно, и они признали ее виновной. Перед вынесением приговора ее сыновья захотели выступить с обращением к матери. Один из них не смог произнести ни слова, глядя в глаза своей матери на скамье подсудимых. Второй мужчина сказал: «Ты монстр, и я надеюсь, что ты проведешь остаток своей несчастной жизни, загнивая в тюрьме. Может быть, когда-нибудь на протяжении этого времени ты задумаешься над тем, сколько боли и страданий принесли твои действия другим людям. И после этого я надеюсь, что ты будешь гореть в аду». В конце концов, судья приговорил ее к пожизненному сроку с правом податься на досрочное освобождение не раньше, чем через 25 лет, когда ей будет за 70. На данный момент она по-прежнему отбывает свой срок и по сей день настаивает на своей невиновности, однако шансов оспорить приговор у нее уже не остается. Что касается Джерри, его останки похоронили с армейскими почестями лишь через 2 месяца с момента вынесения приговора его жене, то есть более чем через 2 года с момента убийства.